Эпилог. Я снимаю очки и потираю уставшие глаза. За окном нашего с Демидом люкса открывается потрясающий вид на вечернее Бильбао. Я оборачиваюсь на звук открывшейся двери. Муж заходит в номер, довольно как ребенок. «Лисёнок мой, ты опять работаешь?» Он начинает хмуриться. Я встаю из-за стола, чудом не задев его своим огромным животом. К концу беременности я наконец-то научилась быть поворотливой. Я не работала. Мотаю головой и улыбаюсь. Демид скептически на меня смотрит. «Ну, только чуть-чуть, пока тебя не было. Очень хотелось посмотреть новые программы туров, которые предлагают девчонки». Муж подходит ко мне, обхватывает ладонями за щеки и целует в губы. «Люблю тебя, девочка моя», — произносит с восторгом. «Это его новая фишечка — целовать меня и говорить со мной так, будто я лучший человек на свете». «Я тебя». «Как прошла тренировка?» «Отлично. Не хочу загадывать, но парни в ударе». Муж снова довольно улыбается. «Какой-то ты очень счастливый». Вопросительно смотрю на него. «Что-то еще?» «Да». Его чуть ли не распирает от радости. «Я куплю того игрока, о котором мы говорили». Открываю рот. «Да ладно, Ро?» «Нет, не говори его имя вслух». Демид оглядывается. «Ладно». «Об этом еще никто не знает». «Но как? Его же ни в какую не хотели отдавать». Демид разводит руками. «Ты можешь себе представить, что моя мать посодействовала?» Я начинаю смеяться, но по-доброму, от радости. Даже чувствую, что слезы глазам подступают. «Сойти с ума! Боже! Демид, я так рада!» Тяну к нему руки и крепко-крепко обнимаю мужа. «Малышка, у нас столик в ресторане через час. Давай пока прогуляемся. Ты как себя чувствуешь?» «Отлично, давай». «Спина не болит?» «С новым поясом чувствую себя прекрасно. Хорошо, что твоя мама мне его принесла». «Тогда собирайся, я быстро переоденусь и идем». Демид уходит в ванну, а я поглядываю в телефоне, что там еще нового прислали по турфирме. С момента нашей аферы прошел год. За это время столько всего изменилось. Демид назначил меня директором сети турфирм, которую еще год назад я пришла менеджером. Девчонки, конечно, были в шоке. Я долго вникала в работу, но потом стало ясно, что это мое. Образование и опыт, который я приобрела за этот год, общаясь с лучшими специалистами в нашем деле, помогли освоиться и научиться качественному управлению. Все началось с того, что я сама просилась помочь фирме то с тем, то с этим. Демид видел, что у меня хорошо получается и что мне это интересно. И в итоге предложил управлять компанией, от чего я была в восторге. Но в еще больше восторг меня приводит ожидание материнства. Осталось 4 недели. А мы с Демидом уже знаем, что у нас будет девочка. И с нетерпением ждем появления дочки на свет. Мы даже ей имя придумали — Любовь. Как чувство, которое с каждым днем растет и укрепляется в нашей семье. Через полгода после нашего с Демидом знакомства, когда моя мама окончательно оправилась и прошла все курсы лечения, мы сыграли настоящую свадьбу. На этот раз я пригласила всех своих друзей и близких. И теперь все было по-настоящему. Хотя, по правде сказать, мне и первая свадьба понравилась. Но настоящий девичник с реальными подругами был лучше. Мы собрались в поход. Была природа, свежий воздух, рыбалка, посиделки у костра, уха, страшилки на ночь. Все остались очень довольны. С Аней мы почти не общаемся. Она извинилась за случившееся, но, как говорится, осадочек остался. Демид сократил с ней контакты до минимума, ограничиваясь телефонными звонками раз в пару месяцев. Она, кстати, прислала мне фотографии с нашего девичника, и мы с Демидом от души посмеялись над моим испуганным лицом, которое успела запечатлеть фотограф, когда полицейский танцевал передо мной. «Мил, ты готова?» Я отрываюсь от телефона, где смотрела туры, и киваю. Мы выходим на прохладную вечернюю улицу, и я дышу полной грудью. Мне так хорошо рядом с мужем, что я чувствую себя самой счастливой девушкой на свете. На следующей неделе мама хочет встретиться с нами. Подготовила какие-то подарки для Любочки. Хорошо, мы давненько с ней не виделись. Последний раз на футбольном матче, смеется Демид. О, да. Я улыбаюсь, вспоминая тот день. Когда Демид только выкупил клуб, Елизавета Радиславовна пошла вместе с нами на игру его команды. По ней было видно, что футбол ей не интересен, но, как она сама сказала, уж очень хотелось понять, ради чего было столько шуму. Ко второму тайму она даже увлеклась игрой и стала спрашивать у Демида, за что игроку показали желтую карточку или почему никто так долго не может забить мяч в ворота. Мне было приятно смотреть на свекровь и мужа. Елизавета Радиславовна наконец-то проявила внимание к сыну и его интересам. Я знала, что Демиду это важно. После этого они не стали намного чаще общаться. Ну, может, чуточку. Или говорить по душам. Елизавета Радиславовна оставалась собой. Хот-дог на матче она, конечно, не ела и нам не позволила. Но зато пила лимонад из стаканчика, когда у нее запершило в горле. Может, у нее не было выбора, но я хочу думать, что в этой женщине что-то изменилось. И, возможно, ее поход на футбольный матч с сыном был только началом. В общем, жизнь пошла на лад. И, конечно, мы с Демидом отблагодарили Сашу, без которого мы бы не познакомились. Я, со своей стороны, разрекламировала его среди всех партнеров и клиентов турфирмы, как шикарного графического дизайнера. А он, правда, такой и есть. И на Сашу повалился шквал заказов. Теперь от клиентов у него отбоя нет. Демид в своей благодарности был не так скромен. Он подарил Саше новую квартиру. Мы с мужем останавливаемся у огромной футуристической скульптуры в центре Бильбао. Демид обнимает меня за талию, и я кладу голову ему на плечо. Мы молоды, счастливы, и теперь наконец-то стали настоящей семьей. И в этот момент я с твердой уверенностью понимаю, что все лучшее нас еще ждет впереди. И это прекрасно. Конец книги. Читала Ольга Евдокимова.